Флери, ну сам я не могу. А вещи — это всего лишь вещи. Чего в этом сложного? Ты же каждый день что-то возишь сюда из столицы. Я не хочу впутываться ни в какие истории. Особенно с разумными из столицы. Особенно с такими разумными. Шутка ли сказать, связаться с начальником полиции, Флери нервно теребил застежку на рукаве. Я заплачу. Сколько ты хочешь? Флери на мгновение застыл, явно сражаясь с собственной жадностью. Но затем покачал головой, не знаю. Это рискованно. Я даже не знаю, кому именно передаю эти вещи и зачем. Флери, сколько ты зарабатываешь за рейс? 2, 3, 5 тысяч. Это неважно, отмахнулся он, но глаза выдавали интерес. 5 тысяч кредов. Думаю, легко скрасят все твои проблемы. Нет, это слишком рискованно, Флери отвел взгляд. Это просто детские вещи, Флери. В них нет ничего опасного. Ладно, 10 тысяч. Значит, среди них точно что-то запрещенное. Никто не станет столько предлагать за простые детские вещи такую сумму. Ты сам проверишь каждую вещь, чтобы убедиться, что среди них нет ничего запрещенного. Я сейчас перелечу сюда, и ты сам убедишься, что там нет ничего криминального. Подожди, сейчас груз с комбината привезут. Как его погрузят и уедут, тогда прилетай, Флери бросил взгляд в сторону дороги. Договорились. По сообщениям дрона, груз уже везли, на подъезде к нам находились 2 грузовика, которые выехали из консервного комбината. Пришлось срочно ретироваться, чтобы не встретиться с ними. С грузовиками приехали 2 спецов по транспортным дроидам. Они выгнали 5 транспортных дроидов из соседнего помещения и буквально за несколько минут разгрузили грузовики и погрузили во флайер. После чего вернули дроидов на место и поехали обратно. Сам в это время взлетел и вскоре приземлился рядом с флайером. «Какой у тебя челнок?» — сказал задумчивый Флери. «Быстрый, наверное». «Быстрый. Есть у тебя, куда вещи сложить?» «Пара больших мешков, может?» «Просто у меня нет ничего». «Да, вроде было что-то на складе». «Сейчас посмотрю», он отправился в помещение, где стояли транспортные дроиды, после чего вернулся обратно уже с 2 большими мешками в руках. «Они чистые». «Конечно», Флери встряхнул мешки, демонстрируя их состояние. «Тогда прошу на борт». Привел его в каюту Марине. «Раз ты не верил, собирай все, что есть в каюте, теперь сам, хотя на самом деле мне было тяжело с этим расставаться, и в каюту Марине не заходил, потому что каждая вещь напоминала о ней, как будто она на секунду вышла и скоро вернется. «Хорошо, тройная цена», — наконец сказал он, закрывая 2-й мешок с упакованными вещами. «Но с одним условием, я оставляю мешки в камере хранения и передаю твоему контакту код доступа. Лично встречаться не буду». «Нет, так не пойдет. Такое меня не устроит», — не согласился, но внутри понял, он уже согласен. «Тройная цена подразумевает, что ты лично свяжешься с ним и передашь все. Это обязательное условие. Можешь передать не самому лично, а тому, кого он пришлет. Флери недоверчиво посмотрел на меня, глава 14, «а если он просто не отзовется на мой вызов?» «Значит, ты свяжешься с его секретарем. Зовут Тая, вот ее номер. Она всегда на связи в рабочее время. Зачем тебе вообще передавать что-то этой женщине? В каюте не только детские вещи. Ты так и не объяснил, кто она такая». Флери внимательно осмотрел содержимое каюты. «Просто хорошая знакомая. Думаешь, я в это поверю?» Фыркнул Флери, затягивая узел на мешке. «Можешь не верить», — пожал плечами. «Главное, передай вещи». «Ладно, не мое дело», — он завязал 2-й мешок. «Но вообще странно все это. Может, расскажешь хоть немного?» «Вдруг она спросит?» «Она сама прекрасно поймет, от кого это». ХММ, Флери все еще колебался, разглядывая уже упакованные мешки. «Но что, если это какие-то особые вещи? Может, они украдены или что-то еще? Это самые обычные детские вещи, и они не украдены, а куплены. В них нет ничего опасного или подозрительного». Флери задумчиво посмотрел на мешки. В ответ достал кредитный чип. «Ничего сложного нет. Просто передай эти вещи. Сделка». «Ладно, я сделаю это», — решительно сказал он. «Сделка, но знаешь, мне это все не нравится, от этих мешков прямо пахнет большими неприятностями». «Да не преувеличивай. Вот держи креды. Вылетай в столицу. Рабочий день там уже начинается». «Хорошо, блес. Я передам эти вещи», — Флери неуверенно взвесил кредитный чип в руке. Отступил на безопасное расстояние и наблюдал, как старый флайер медленно поднимается в воздух, унося с собой последнее, что нас объединяло с Марине. «У меня остался нож, ее подарок. Наверное, тоже стоило вернуть. Клан не простит никогда все, что было вчера, и это значит, сюда смогу прилететь только нелегально, но к ножу привык настолько, что он стал частью меня. Хотя какой сейчас клан, скоро сюда прилетит целая толпа контрразведчиков для поиска и отлова меня. когда флайер стал точкой в небе, развернулся и направился обратно к челноку. Уже поднимаясь по трапу, решил: нет, надо проверить, этот трус точно может ничего не передать. Поднял челнок в воздух и направил его следом за флайером. Флайер был слишком старым и медленным, чтобы представлять хоть какую-то сложность в преследовании. Мой челнок легко догнал и даже обогнал его на подлете к столице. Место выбрал для приземления на окраине города, где среди остовов заброшенных кораблей и списанных транспортников нашелся удобный корпус старого грузового судна. Его разбитая обшивка создавала идеальное укрытие для челнока. «Кианна, не отзывайся ни на какие вызовы», — скомандовал, выбираясь наружу. «Держи связь и будь готова к срочному взлету». «Принято, капитан», — отозвалась она. «Разведывательные дроны активированы и готовы к сопровождению. Думаю, сегодня обойдемся без них. Просмотри ими только окружающую обстановку. Место здесь было не очень. Видимо, часть остовов использовали для жилья местные бездомные». Проверил бластер в кобуре, проверил винтовку, прикрепленную сбоку, нащупал рукоять ножа Марине, подарок, с которым все-таки так и не смог расстаться, и вышел из укрытия. Дрон-разведчик кружил над головой, передавая картинку окрестностей прямо на мою нейросеть. Повезло. Стоянка, куда направлялся Флери, находилась всего в паре кварталов от места посадки. Быстро сориентировался и поднялся на крышу ближайшей многоэтажки. Оттуда открывался отличный вид на посадочную площадку. Она была достроена, но только начала заполняться арендаторами. Устроившись за вентиляционной шахтой, достал бинокль, доставшийся от Нарила, и направил его на стоянку. Ждать пришлось недолго. Через 10 минут появился знакомый силуэт потрёпанного флайера. Флери сделал круг над площадкой и мягко приземлился на свободное место. «Вот и наш герой», — пробормотал себе под нос, наблюдая за тем, как Флери выбрался из кабины и огляделся по сторонам. К нему тут же подошел какой-то человек в форме служащего космопорта.